Гуру. Когда живете под дамокловым мечом возможности постоянных отягощений духа, в существе вашем начинает рождаться удивительное и чудесное свойство готовности ко всяким испытаниям. У нас она называется серебряную слезою. Она указывает на высокую ступень достижений. Только сужденный, преданный и близкий ученик достигает ее. И тогда слова «Да будет воля твоя, владыка» приобретают огненное значение. И тогда пламенный меч духа начинает светиться над победителем.